Глава 10. Психолог часа два настраивал свою громоздкую аппаратуру. Что-то вымерял, фотографировал и смотрел на полученные кадры. Марго, сидя в углу, терпеливо ждала окончания этой затянувшейся процедуры. Наконец все было готово, и ей милостиво разрешили привести арестованного. С другой стороны, за полупрозрачным окном собрались все свободные сотрудники Следственного комитета. Всем не терпелось посмотреть на результаты допроса, проводимого с помощью мудреной техники. Крулевская задавала арестованному самые обыденные вопросы. «За что вас задержали и какие обвинения предъявлены?» «Да вот, сопротивление органам оказал. Но я же не знал, что это органы. Они на словах только сказали, а ксивы свои уже потом тыкать стали. Когда руки вывернули, аж в глазах потемнело. Ну, еще пушку меня нашли. Да куда же без нее, если ваши блатные на каждом углу беспредельничают? Дамочка, я к вашим вообще без претензий. Они свою работу сделали». «Отсижу свой пятерик и полечу белым лебедем на родимую сторонку. Чего ты тут ляс со мной точишь? Давай, я бумаги нужные подпишу и отправляй меня к братве в камеру. Мне там как раз банковать выпало». «А где ваша черноволосая девочка?» Вдруг неожиданно и прямо в лоб спросила женщина. «Какая девочка? Не знаю я никакой девочки. Нам это, жениться и детей иметь вообще западло. Сама же знаешь». Но при этих словах какая-то совсем невидимая тень пробежала по его лицу. «Я сейчас приглашу сюда ваших соседей по дому, и они дружно подтвердят, что с тобой, Дима Свердловский, была девочка лет 6-8. Ты ее убил? Колись быстро! Где труп ребенка?» Глаза Марго полыхнули гневом. Вор опешил от такого вопроса. Он опустил голову и молчал. Ким знаком показал, чтобы его увели. Марго быстро нажала кнопку и вызвала конвой. «С девочкой что-то случилось, но этот Дима тут ни при чем», — сказал Олег Валерьевич, когда за подследственным закрылась дверь. «Вот, посмотрите сюда». И он вывел на большой экран серию сделанных фотографий. «И что все это значит? Поясните». Марго внимательно всматривалась в лицо обвиняемого, не видя в фотографиях особой разницы. «Если позволите, то я сумею предположить, что ребенка у него отобрали, и он не смог его защитить. Но это всего лишь моя гипотеза, не более того. Каверин, ты там сейчас стоишь за стеклом, сделай милость, явись народу». Марго посмотрела на пустую стену. Через минуту в комнату вошел Максим, держа под мышкой тощую папку. «Ну, и что ты имеешь сказать по этому поводу?» При этом Маргарита потянула к себе папку и без промедления открыла ее. «Вы же знаете, Маргарита Сергеевна, что по имеющейся у нас информации именно Дима Свердловский должен был доставить нашим ювелирам необработанные изумруды для этого злополучного колье. Вот мы и искали повод его задержать и обыскать». «Ну и что, нашли повод?» — с ехидными нотками в голосе спросила женщина. «Он в кафе буянил, требовал, чтобы ему водку в долг налили, а у самого полные карманы денег. Максим, неужели ты не понял простую прописную истину? Он сам на нары просился. Вопрос только для чего? Понятное дело, никаких изумрудов при обыске ни у него, ни в квартире вы не обнаружили, так?» Максим потупил взгляд. «Вы, как всегда, правы. Никаких камней мы не нашли. На допросе он о них тоже ничего не сказал. Можете сами посмотреть протоколы. А девочки? Я только от вас узнал, поэтому его и не спрашивал. Но хотя бы об этом мифическом Комусове ты информацию соизволил собрать? Это вообще его фамилия или кличка? Хоть на этот вопрос ты можешь ответить? Маргарита Сергеевна, так ведь Хельга с Гришкой сидит и ваше поручение выполняет. А кроме нее у меня в отделе аналитики совсем заниматься некому. У всех по десятку дел имеется, работают по убийствам, а здесь непонятно, что привез камни, не привез, ни заявлений от пострадавших, ни улик. Да еще этот ваш генерал Романец дергает, а конкретного официального задания не дает. То приедет, то уедет. Со мной он даже толком и не общался. Только с Факсовым. Что мне прикажете делать? У меня сроки поджимают. Надо дело на этого Свердловского в суд передавать. Мы же чтим Уголовный кодекс. Максим, а давай я сегодня вечером к вам в гости загляну. На правах крестной мамы. Уже совсем миролюбиво, сказала женщина. Там и обсудим дела наши грешные, если, конечно, Гришаня позволит.